На свадьбу сбежалась вся Москва. Уж больно хотелось людям поглядеть на ненормальную, которая не побоялась дурной славы жениха. Как назло, через год после бракосочетания Бедочка закашляла и свалилась с высокой температурой. Тусовка загудела, мать Изабеллы явилась к зятю и чуть ли не открыто стала обвинять его в убийстве, но, вопреки всем прогнозам, Белочка благополучно выздоровела и вновь поругалась с матерью. Сергей познакомился с актрисой на вечеринке у общих знакомых. Он как раз только что выпустил свою первую книгу и таскался по приемам и фуршетам, переживая сладкие минуты славы. Белочка понравилась ему чрезвычайно, и он сделал все, чтобы сойтись с ней поближе. Посещал те же компании, что и она, безостановочно говорил комплименты. Но один раз Белла прямым текстом сказала: «Извини, Сережа, я счастлива в браке. И между нами не может быть никаких взаимоотношений, кроме приятельских». Сергею страшно не хотелось терять Беллу, и он превратился в ее лучшего друга, всегда готового прийти на помощь. Весной 97-го года, точнее в апреле, Белочка неожиданно приехала к Сомову домой, села в продавленное кресло и заплакала. «Что? Ну что, что?» — бестолково суетился мужик. До сих пор он всегда видел Маркову веселой, улыбающейся, в тонусе, а тут вдруг слезы. Белла рыдала так горько, что у Сергея переворачивалось сердце. Наконец, высморкавшись в последний раз, она выбросила скомканный платок и горестно сказала: «Ужасно! Объясни, наконец, что происходит». Белочка принялась выплескивать информацию. А Андрей очень переменился к ней. Постоянно отсутствует, ссылаясь на невероятную занятость в клинике. Иногда он даже остается ночевать в своем кабинете. Видятся они теперь очень редко. Белочка тотально занята на съемках нового сериала, да еще в конце мая супруг собрался в Англию на конгресс хирургов. «Мне очень не хочется оставаться одной с Никой на даче», — бормотала Белла. «У Вероники какое-то запоздалое развитие. В 13 лет вела себя как ангел, а сейчас, когда исполнилось 15, просто с катушек съехала. Грубит, дерзит, чуть что кричит: ты мне не мать. Очень с ней тяжело». «Это пройдет», — попробовал утешить женщину Сергей. Белла только качала головой. «Ох, не знаю, не знаю. Я сама никогда так безобразно себя не вела. Как к ней подступиться, не знаю. А жили ведь как две подружки». «Ну, тоже мне проблема», — фыркнул Сергей. «Года через два купишь ей квартиру и отселишь». Изабелла вздохнула. «А Андрюша не захочет. Он ее обожает до потери пульса. Боится девочке лишнюю травму нанести. Закормил пирожными, обвесил золотом. Ты бы знал, как мне тяжело». «Разведись», — посоветовал Сергей. Белочка грустно улыбнулась. «Не поверишь, мне самой уже такие мысли в голову приходят, но не могу». «Почему?» — изумился друг. «В моем контракте с киностудией, снимающей сейчас сериал «Слезы счастья», специально оговорено, что я не имею права менять свой супружеский статус, пока все 147 серий не пройдут на экране, причем дважды». «Что за глупости?» — взвился Сомов. «Его же даже еще не досняли. Ну вот именно поэтому», — принялась объяснять Белочка. «Телевидение очень потратилось на рекламу, и теперь желают получить огромные дивиденды. Много статей о новом сериале напечатано по страницам самых разнообразных изданий. Пиарщики старательно создали образ милой, счастливой молодой женщины, обожаемой мужем и падчерицей. Хитрые психологи подсчитали, что именно такая актриса в роли главной героини привлечет к сериалу максимальное количество зрительских симпатий. Расчет оправдался. Очевидно, россиянки устали от потока негативной информации, и милая, улыбчивая, абсолютно счастливая бедочка быстро превратилась в звезду. Разрушить столь удачно найденный образ было просто невозможно по коммерческим соображениям.